как мы с вами говорили, и Египет, и Вавилон в Библии – это символы доминирующего государства, которое продолжает традицию Каина, первого градостроителя, государства-гегемона, который заражает своим опасным влиянием всю планету. Например, в Новом Завете Вавилоном называется Рим. Он не называется открыто, но пресокровенно, и это понятно из контекста, например, Апокалипсиса, книги Откровения Иоанна Богослова. В настоящее время вот доминирующим таким бесовским государством является Америка. И как в свое время евреи, когда они уже построили свое царство, они продолжали надеяться на Египет. Так и сейчас, вот, конечно, сейчас происходит отрезвление, но не так давно, до этого кризиса экономического, а многие политики в нашей стране, они говорили, давайте вступать в ВТО, давайте вступать в этот по-американски мировой порядок. И именно в той степени, в какой наша страна вступила в этот западный мировой порядок, суицидальный западный мировой порядок, именно в этой степени кризис обрушится на нашу страну, социальный кризис. Сейчас политики наши выступают по телевидению, они говорят, это не проблема России, это планетарная проблема, мол, мы не виноваты. Но кто втаскивал нашу страну в эти проблемы? Это же очевидно. В Писании, в 4 книге Царств, 18 глава, 21 стих сказано, вот ты думаешь опереться на Египет, Египет как вот доминирующую систему лукавую, вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. Кризис начался не сегодня и действительно не у нас. К нам он был втащен через политиков-западников. Свое начало он берет в Америке, в этом монстре, потребляющем до 40% всех мировых ресурсов. Его причина этого кризиса лежит в привычке западных людей, по большей мере американцев, жить в долг. И в том, что за последние 20 лет этих долгов банки навыдавали слишком много, а в долг жили все. Кредиты брали на покупку домов, машин, украшений, акций, на учебу в институте. Получилось так, что весь мир свои завтрашние доходы потратил еще вчера. На этом строится общество потребления. Американцы, частные лица и компании должны друг другу гигантскую сумму в несколько десятков триллионов долларов. Как только появилась первая волна неплательщиков по этим кредитам, банки стали забирать заложенные имущества, дома, квартиры, машины и выставлять их на продажу. Это вызвало резкое снижение цен на недвижимость. Казалось бы, что тут плохого? Но если стоимость дома не покрывается размером кредита, банк требует его досрочного погашения. А это провоцирует следующую волну возврата банкам заложенных домов и машин. Но банку не нужны подержанные автомобили или дома. У банка собственные долги выражены в долларах, а не в автомобилях. У банков не остается наличных средств для того, чтобы выдавать новые кредиты. И теперь от этого уже страдают не только частные лица, но и предприятия, которые развивают свое производство за счет заемных средств. Предприятия вынуждены сокращать свое производство и увольнять людей. А так как среди уволенных много тех, кто брал кредиты в банках, это вызывает следующую волну неплательщиков по кредитам. Следующая волна кризиса – это банкротство компаний, банков, которые теряют огромные деньги. Компании брали кредиты под залог своих акций, которые теперь переходят к банкам. Это провоцирует панику на биржах, где торгуются акции этих компаний, и история с покупателями домов повторяется уже с крупнейшими корпорациями, которые оказываются не в состоянии оплачивать свои долги. спекулянты в панике продают акции, опуская цены на них до неоправданно низкого уровня. Этот снежный ком растет быстрее, чем на ситуацию успевают реагировать власти. А так как в финансовой сфере участвуют инвесторы со всего мира, кризис принимает глобальный характер. США в лице таких финансовых гуру, как Алан Гринспен, уже признали ошибочной свою веру в то, что рынок может регулировать сам себя. Рынок состоит из людей, из спекулянтов, которые захлебнулись в собственном эгоизме. Сам этот господин Гринспен, этот идеолог мирового капитализма, заявил, что экономика должна быть регулируемой. И вообще шведская модель социализма, сказал он, является наиболее оптимальной. Еще несколько лет назад такое заявление не могло бы никому даже померещиться. Америка в панике печатает доллары. Печатный станок работает в 4 смены. Еще бы, министр финансов США обещал выделить, а проще говоря, напечатать 700 миллиардов долларов. Вы думаете, американский народ вздохнул с облегчением? Нет. Эти деньги пойдут на поддержку банков. То есть наличности хлынут в международную экономику, грозя вызвать гиперинфляцию. Смотрите, что сказано в Писании. «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые, без жителей». Пророк Исаия, 5 глава, 8-9 стих. Но, братья и сестры, несмотря на странное дело, несмотря на всеобщий экономический спад, курс доллара растет. Чем объяснить такое несоответствие? Дело в том, что большая часть международных расчетов происходила именно в американских долларах и так далее. Кризис ускорил время расплаты по ним, а для того, чтобы расплатиться, нужно купить эти самые доллары. Таким образом, их массовая закупка и вызывает спрос, а значит и рост курса. Только вот в будущем инвесторы будут умнее и не станут вести свой бизнес, завязывать его на одном долларе, а значит и спрос на него будет снова падать потом. Волна кризиса докатилась до нашей страны. Российские банки, крупные олигархические структуры сильно зависят от западных кредитов. Проблемы западных банков остановили их финансовую подпитку. Российский валютный запас, вложенный в акции западных компаний, тает вместе с их падающей стоимостью. Вместо того, чтобы вкладывать вырученные от продажи нефти деньги в отечественную экономику, наши власти, по сути дела, спонсируют экономику Америки и Европы, размещая деньги на Западе. Но всего за несколько недель акции крупнейших компаний, бывших когда-то оплотом национальных экономик, превратились в обесцененные бумажки, от которых все спешат избавиться. Когда Путин, премьер-министр, заявил, что банкам, нашим российским банкам, дали деньги, чтобы поддержать систему кредитов в нашей стране, через день-два выяснилось, что эти деньги, которые банки, эти алчные банкиры российские, получили от правительства, они обратили в доллары и перевели назад. В этой ситуации всеобщей паники как никогда важно проявить решительность и не бояться нарушить устоявшиеся правила. Благо, для этого есть достаточное основание. Почему бы России, как крупнейшему поставщику нефти и газа, не перейти на расчеты за их поставку с Европой в рублях? Об этом уже говорит и Путин, и Медведев. Но не поздно ли спохватились они? Пусть и для того, чтобы купить нашу нефть, они сначала купят рубли, ведь закупают же они для этого доллары. Пусть рубль будет расчетной валютой в международных торговых расчетах с Россией. Зачем нам работать на доллар? Премьер Путин уже озвучил эту мысль. Почему Белоруссия и Россия в расчетах за газ между собой используют доллар? Какая в этом логика? Ведь могущество доллара условное, оно дутое. Это валюта не обеспечена ничем, кроме того, что этих самых долларов скопилось у всех слишком много. И чтобы избежать банкротства, все вынуждены признать их ценность. Мировой кризис показал ущербность существующей финансовой системы. Когда реальная производящая экономика находится в зависимости от биржевых спекулянтов, которые наживаются на искусственных сиюминутных колебаниях цен на акциях и не задумываются о том, как это повлияет на экономику в будущем. В погоне за прибылью они буквально раздувают мыльный биржевой пузырь, который, по сути, мало чем отличается от объективной финансовой пирамиды, проиграет тот, кто последним захочет забрать из нее свои деньги. Главная же несправедливость этой системы состоит в том, что основные денежные средства сосредоточены не у тех, кто производит товары и услуги, которые мы все потребляем, а у тех банкиров, ростовщиков, кто ничего не производя, лишь ловко манипулирует виртуальными миллиардами, получая баснословные прибыли. Единственным, кто может хоть как-то повлиять на ситуацию, остается государство, которому ничего другого не остается, как выделять гигантские средства на поддержку банков и скупку компаний-должников, чтобы поддержать и спасти тех от банкротства. А банки переводят деньги в валюту и отправляют за границу, потому что многие банкиры просто люди с двойным гражданством, их жены, их дети, они там и живут. Что ж, может быть, тогда, благодаря кризису, наше национальное достояние в виде заводов и природных ресурсов, разворованное олигархами, вновь вернется в собственность государства, а там, глядишь, и дойдет до нас с вами.